Может, и выкинула ненароком. Сварог провел ладонью по шершавой поверхности торпеды, случайно наткнулся на небольшое углубление, пошарил, осторожно потянул за пластиковый язычок. И ларчик открылся, осветившись изнутри приглушенным светом. Явно электрическим. И тут странный звук привлек его внимание. Он повернул голову, посмотрел на Лану, а с той происходило нечто непонятное. Она крепко сжимала губы, надувала щеки, словом, была похожа на человека, который тужится изо всех сил, сдерживая кашель, и не сдержала. Прорвало, правда, ее не кашлем, Лана, что называется, зашла с смехом, прям-таки затряслась от хохота, даже в глазах заблестели слезы. Опять истерика. В общем-то, ничего удивительного. Но мобиль из ее рук не выбился, не принялся вилять по дороге. Автопилот у девочки работал вполне уверенно. — Ой, не могу, я сейчас представила! Лана делала глубокие вздохи, пытаясь успокоиться. — Представила, как мы в наших костюмчиках вылезаем посреди города из этой вагонетки. Вылезаем, вот так и надо. И причем не просто в камзолах, а в драных камзолах и порванных платьях. Я босиком, эдакий поизносившийся маркиз с маркизой, приехавший домой на Геландвагене. С беспокойством поглядывая на Лану, не начнет ли стучаться головой о руль, Сварог наугад вытащил из бардачка книжку в мягком переплете, что лежало поверх всего остального барахла, посмотрел на обложку, прочитал название и обмер. Нет, не может быть. Он вдруг почувствовал, как голова стремительно пошла кругом. «Почти приехали», — услышал он неожиданно спокойный голос Ланы, но теперь с ним самим отнюдь не все было в порядке. Голос донесся, словно бы откуда-то из-за стены. Сварог поднял голову. Невидящий глянул сквозь лобовое стекло на дорогу. Свет мощных фар выхватил установленный на обочине синий прямоугольник дорожного указателя. На нем, как положено, белым по синему было написано. Причем по-русски. Шантарск, 75 километров.